Пипер, ты помнишь складные двуспальные кровати, которые мы рекламировали для них? Когда это было? Года три назад. Такие с мотором, которые поднимаются и опускаются, как разводной мост. Они назывались «Ковер Алладина», — сказал Кипер. Нажимаешь на рычаг, спинка поднимается, и можно пить кофе в постели. Нажимаешь еще раз, можно смотреть телевизор. Удобная вещь. Моя бывшая жена требовала, чтобы мы купили такую. Теперь слушай. Слушай внимательно. Только сначала сотри с губ эту ухмылку, чтоб я не слышал от тебя ни ха-ха, ни хи-хи. Ты понял? Никто не ухмыляется, никто и не думает хихикать. Обычные нервные гримасы. Их сдержать невозможно. Сдержи. Потому что произошло несчастье. Серьезное. Погиб человек. Эта проклятая кровать выбросила в окно живого человека, старика. Не знаю, какой рычаг он нажал и куда. Ведется следствие. Пока ясно одно, старый человек, мистер Лестер, вылетел в окно без всякого ковра и разбился насмерть. Мистер Фарнезис вдруг замер, выпучив глаза, потом упал лбом на стол и начал бодать его, колотя кулаками по поверхности. Охот его разлетался эхом по просторному кабинету. — Я не могу, не могу, не могу! Господь Всевышний, прости меня грешного! Только представлю себе этого старикана, как он там летел, кувыркался, удивлялся в одной пижаме. Говорят, кофейную чашечку так и не выпустил из рук. Ох, они меня уморят, уморят. Не слезами, так смехом изведут. Действительно, мистер Фарнезис, надо что-то с этим делать, — сказал хищный кошелот Ларри. Если дойдет до суда, ваша смешливость может нам очень повредить. Все же погиб человек. Конечно, он был не молод, но вполне мог прожить и год, и два, и три. У него были свои удовольствия. Говорят, он был гурман. Вполне мог бы съесть еще несколько сотен зажаренных кур, порционных форелек, крабов, по-каджунски, лобстеров. Жена его была сильно моложе, вполне могла бы его порадовать в постели уже не знаю сколько раз. Не понимаю, что вы находите смешного в случившемся? Вот-вот, — сказал мистер Фарнезис, приходя в себя и отирая слезы из углов глаз. — Ты понял, Кипер? Если дойдет до суда, это именно то, чего мы не должны допустить. Мы должны встретить и отразить нападение врага на подступах, устроить ему фермопилы, не дать ходу к священным рубежам фирмы «Крылатый Гермес». Он откинулся в кресле и обвел мысленным взором поля будущих сражений. Бронзовые лампы на стенах кабинета испускали грозный пушечный блеск. «Но мы-то здесь при чем?» — спросил Кипер. «Изготавливали сладкие сны?» «Не мы. Мы только рекламировали». «Рекламировали? Но как?» Кому пришла в голову эта дурацкая идея для ролика, чтобы кровать вылетела в окно? Тебе? Багразяну? Да, хорошо, я согласился, поддержал. Я тоже имею право на ошибки, на слабости. Ты знаешь мою слабость к тебе и пользуешься. Сколько? Вот уже 8 лет я терплю твои безумные фантазии. Потом прихожу в себя и хватаюсь за голову. И что получается? На, полюбуйся. Он достал из ящика коробку с видеолентой и метнул ее по гладкой поверхности стола, как хоккейную шайбу. Кипер послушно подхватил, встал, пошел к телевизору. Загорелся экран. Лицо Полины с блаженно прикрытыми глазами доверчиво поплыло навстречу судьбе.